Все это, заметит читатель, не имеет прямого отношения к неуслужливости этой дамы. Но раз уж вы разрешили себе такое длинное отступление, то позвольте и мне, господин автор, на минутку задержать вас и сказать: досадно, что у такого молодого человека, как вы, или как ваш герой, если это не вы, такая скверная память, что вы не могли припомнить, как зовут хорошо вам знакомую даму. Да, правда, господин читатель, это очень досадно. Это даже еще печальнее, чем вам кажется. Ведь это предвестие той поры, когда имена и слова уйдут из светлого поля сознания, той поры, когда ты уже не сможешь называть самому себе имена тех, кого ты близко знал. Да, правда, досадно, что уже в молодости приходится рыться в памяти, чтобы отыскивать хорошо знакомые тебе имена. Но если бы этот недостаток распространялся только на имена, нам почти неизвестные, забывшиеся по вполне понятной причине, имена, ради которых нам не хочется напрягать память, то этот недостаток был бы нам полезен. Осмелюсь спросить, чем? Милостивый государь, да ведь только болезнь предоставляет нам возможности и вынуждает замечать, изучать и разлагать на составные части механизмы, с которыми иначе нам бы не познакомиться. Разве человек, который ежевечерне ложится пластом на кровать и не живет до той минуты, когда надо просыпаться и вставать, способен вести хотя бы даже несущественные наблюдения над сном, не говоря уже о великих открытиях? Такой человек почти не сознает, что он спит. Только тот, кто в слабой степени подвержен бессоннице, может составить себе правильное представление о сне, может пролить на этот мрак немного света. Негаснущая память не дает мощного толчка к изучению памяти. Так что же все-таки виконтесса Д'Арпажон представила вас принцу? Нет, нет, но только вы не перебивайте меня, дайте мне досказать. Виконтесса Д'Арпажон оказалась еще трусливее маркизы де Сувре, однако ее трусость была извинительной. Она знала, что ее влияние в обществе невелико. Была ее связь с герцогом германским, только ослабила это влияние. Разрыв нанес ему последний удар. Неудовольствие, которое вызвало у виконтессы моя просьба представить меня принцу, выразилось у нее в молчании. И в своей наивности она понадеялась, что я подумаю, будто она просто не слышала моих слов. Она даже не заметила, что насупилась с досады. А может быть, наоборот, заметила, но не смутилась с тем, что выдала себя, и воспользовалась своим раздраженным выражением лица, чтобы осудить меня, хотя и не очень резко, чтобы дать понять, что это с моей стороны нахальство, дать понять молча, но выразительно. Впрочем, виконтессе Д'Арпажон было отчего прийти в скверное расположение духа. Многие в это самое мгновение устремили взоры к балкону в стиле Возрождения, к тому из его углов, где вместо громадных статуй, которыми тогда часто украшали балконы, стояла, облокотившись на перила, не менее изящная, чем статуи, ослепительная герцогиня де Сюржи-ле-Дюк. Так, кому перешло по наследству от виконтессы Д'Арпажон сердце герцога германского. Под легким белым тюлем, защищавшим ее от ночной прохлады, было видно ее гибкое тело, подобно статуе Победы, как бы улетавшее в высоту. Мне оставалось только обратиться к де Шарлю, сидевшему теперь в одной из нижних зал с выходом в сад. У меня было достаточно времени. Он притворялся, будто весь поглощен партией вист, в которой он принял участие не ради самого виста, а только для того, чтобы удобнее было делать вид, будто он никого не замечает, чтобы полюбоваться художественной простотой, простотой преднамеренной его фрака, который благодаря мелочам, какие способен заметить только портной, напоминал уистлеровскую гармонию в черных и белых тонах, вернее, в черных белых и красных, так как у де Шарлю на широкой ленте, прикрепленной к жабо, висел крест из белой, черной и красной эмали, крест рыцаря Мальтийского ордена. Но тут барона отвлекла от виста герцогиня де Галардон. Она подвела к нему своего племянника, виконта де Курвуазье, у которого было смазливое и наглое лицо. «Позвольте вам представить моего племянника Адальбера», — обратилась к де Шарлю герцогиня де Галардон. «Адальбер, вот это и есть знаменитый дядя Паламет, о котором ты столько слышал». «Добрый вечер, герцогиня», — сказал де Шарлю, и даже не глядя на Адальбера процедил. «Добрый вечер, молодой человек», — процедил с таким сердитым видом и таким грубым тоном, что все были изумлены. Быть может, де Шарлю, зная, что герцогиня де Галардон невысокого мнения об его нравственности, и как-то раз не могла отказать себе в удовольствии намекнуть на его пристрастие, решил не давать ей ни малейшего повода истолковать по-своему его ласковое обхождение с ее племянником и в то же время на виду у всех выказать свое равнодушие к молодым людям. Может быть, ему показалось, что у Адольбера был недостаточно почтительный вид, когда тетка толковала ему о нем, а может быть... Вознамерившись поддерживать отношения с таким милым родственником, он начал с нападения для того, чтобы в дальнейшем обеспечить себе успех. Так монархи, прежде чем совершить дипломатический шаг, предпринимают военные действия. Добиться от де Шарлю, чтобы он согласился представить меня принцу, было легче, чем я предполагал. В течение последних 20 лет этот Дон Кихот сражался с таким количеством ветряных мельниц, большей частью с родственниками, которые, как ему казалось, плохо к нему относились. Он так часто запрещал мужчинам и женщинам из рода германтов приглашать эту личность, которую нельзя пускать к себе на порог, что те уже начинали бояться, как бы не перессориться со всеми, кого они любили, навсегда лишиться новых интересных знакомств, и все для того, чтобы выдерживать громы и молнии, которые, не имея на то ни малейших оснований, метал против них обидчивый родственник, который считал, что ради него надо бросать жен, братьев, детей. Заметив, что его требования выполняются через раз, де Шарлю, самый дальновидный из всех германтов, страша за будущее, предвидя, что в один прекрасный день с ним могут порвать, решил быть уступчивее, чтобы, как говорится, не перетянуть струну и еще вот что. На протяжении нескольких месяцев, даже нескольких лет, он способен был твердить, что ненавистное ему существо ведет себя гнуснейшим образом, и в этот промежуток времени он бы не потерпел, чтобы этого человека пригласил кто-нибудь из германтов. Тут он мог бы уподобиться насильщику, полезшему в драку с самой королевой. Кто оказывал ему сопротивление, тот же не имел для него никакой цены. Но вспышки были у него чересчур часты и потому кратковременны. «Болван! Негодяй! Ему еще покажут, вышвырнут в выгребную яму. Вот только боюсь, как бы от этого не ухудшилось санитарное состояние города». Даже наедине с самим собой вопил он, читая письмо, которое он считал недостаточно учтивым, или вспоминая кем-то переданные ему слова. Однако порыв ярости, который вызывал в нем какой-нибудь другой болван, укрощал первый порыв, и если только первый болван был с ним почтителен, взрыв, происшедший из-за него, забывался, злоба на него длилась недолго, из нее ничего не успевало вырасти. Вот почему, пожалуй, хоть он имел на меня зуб, просьбу представить меня принцу он все-таки исполнил бы, если бы только я из щепетильности, и чтобы он не подумал, будто я настолько бесцеремонен, что вошел в этот дом, рассчитывая на счастливую случайность и надеясь, что благодаря его покровительству мне предложат остаться, на свою беду не прибавил. Вы же знаете, я с ним хорошо знаком, принцесса была со мной очень мила. Ну, раз вы с ним знакомы, так зачем же я буду вас представлять? С надменным видом сказал барон и, повернувшись ко мне спиной, продолжал, притворяясь увлеченным, играть в вист с нунцием, германским послом и еще с кем-то, но этого третьего партнера я не знал. Вдруг из настежь растворенных дверей в сад, где в былые времена по распоряжению герцога Дагильона разводили редких животных, до меня донесло сопение. Кто-то старался вобрать в себя все это великолепие без остатка. Сопение приближалось. На всякий случай я пошел навстречу этому звуку, так что слова графа де Бреоте «Добрый вечер!» прозвучали у меня над ухом, не как скрежет ржавого затупившегося ножа, который точит, и уж совсем не как хрюканье кабана, опустошающего возделанные поля, а как обнадеживающий голос спасителя. Поначалу мне было нелегко привлечь к себе внимание этого человека, менее влиятельного, чем маркиза де Сувре, но зато гораздо более отзывчивого, чем она, находившегося в гораздо более приятельских отношениях с принцем, чем виконтесса д'Арпажон, быть может, преувеличивавшего мою близость к кругу германтов, а, может быть, осведомленного о степени моей близости лучше меня, нелегко, потому что он... Вертя головой, с любопытством направлял монокль в разные стороны, словно попал на выставку шедевров, и крылья носа у него при этом подрагивали, а ноздри раздувались. Но как только моя просьба дошла до его сознания, он выразил готовность исполнить ее, подвел меня к принцу и представил. И когда он меня представлял, лицо его приняло церемонное, пошлое выражение, и вместе с тем выражение сластены. Точно он предлагал принцу тарелку с печеньем. Герцог германский при желании мог быть любезен, дружелюбен, радушен, прост в обращении. Тогда как в приеме, который оказал мне принц, я почувствовал натянутость, неестественность, надменность. Он полуулыбнулся мне, назвал меня официально «сударь». Я часто слышал, как герцог издевался над его кичливостью. Но по первым же словам, с которыми обратился ко мне принц, которые своей холодностью и серьезностью составляли резчайший контраст с речью Базена, я понял, что действительно высокомерен герцог. Хотя во время первого вашего визита к нему он расходился с вами на короткую ногу, и что по-настоящему прост не он, а принц. В сдержанности принца отчетливо проступало нежелание быть с вами как равный с равным. У него не могло возникнуть даже намека на подобное желание, но во всяком случае уважение к тому, кто ниже тебя, проявляющийся как раз там, где иерархический чин особенно строго соблюдается, как, например, в суде или в университете. Там верховный прокурор или декан, преисполненные сознания своего высокого назначения, под традиционным высокомерием таят, быть может, больше подлинной простоты, больше открывающейся при более близком знакомстве доброты, настоящей душевности, чем новые люди с их игрой в друзей-приятелей. «Вы не собираетесь пойти по стопам вашего батюшки?» — спросил меня принц видом отчужденным, но не безучастным. Мне было ясно, что принц задал этот вопрос только из любезности, а потому отделался общими фразами и, чтобы не мешать ему приветствовать прибывающих гостей, сейчас же отошел. Я увидел Свана и хотел было заговорить с ним, Но в эту минуту принц Германский, вместо того, чтобы поздороваться с мужем Адетты, не сходя с места, силой втяжного рукава насоса увлек его в глубину сада, словно хотел, как выразились потом некоторые, выставить его за дверь. Я был до того рассеян в обществе, что только через день узнал из газет, что у Германтов весь вечер играл чешский оркестр, и поминутно зажигались бенгальские огни. Моего внимания достал лишь на знаменитый фонтан Гюбера Робера. На лужайке, осененной ветвями красивых деревьев, из которых иные были не моложе фонтана, он стоял в стороне и был виден издали, стройный, неподвижный, словно застывший, и ветер играл лишь самой маленькой струйкой его бледного, трепещущего султана. XVIII век облагородил изящество его линий, но, выбрав определенный стиль для водомета, он словно бы умертвил его. Если вы находились от него на известном расстоянии, то он поражал вас своим искусством, но у вас не возникало ощущения, что это живая вода. Даже влажное облако, беспрестанно сгущавшееся на его вершине, хранило отпечаток эпохи, подобно тем облакам, что собираются вокруг Версальских дворцов. Однако вблизи можно было понять, что струи фонтана, подобно камням античного дворца, хотя и следуют чертежу, который был для них заранее сделан, а все-таки это вечно новые струи. Устремляясь в вышину, они беспрекословно подчинялись стародавним велениям зодчего, но проявить безукоризненную точность в их исполнении они могли, благодаря кажущемуся их нарушению, потому что только множество распыленных взметов создавало у смотревших издали впечатление единого порыва. Фонтан на самом деле был таким же изменчивым, как брызжущие струи, тогда как издали он представлялся мне несгибаемым, плотным, цельным до предела. На более близком расстоянии было видно, что впечатление цельности на вид только линейный достигается во всех точках подъема одной струи, всюду, где она должна была бы разбиться вступлением в строй бокового подкрепления параллельной струи, которая поднималась выше первой, а на еще большей, но уже трудной для нее высоте сменялась третьей. Вблизи было видно, как бессильные капли, отделившись от водяного столба, встречаются на пути со своими поднимающимися сестрами, как иные, оторвавшись, подхваченные неутихающим вихрем брызг, прежде чем кануть в водоем, некоторое время парят в воздухе. Они нарушали своими колебаниями, своим движением вверх и вниз. Они заволакивали медлительными своими испарениями примизную упругость этого ствола, образуя над собой продолговатое облако, состоявшее из множества капелек, казавшееся выкрашенным в золотисто-коричневый цвет, казавшееся изменяющимся и в то же время неизменяющимся, и все это легкое, быстрое, неломкое, неподвижное облако возносилось к облакам небесным. К несчастью, стоило подуть ветру, и оно косо летело на землю, а то просто выбивалась непокорная струя, и если бы глазеющая толпа не держалась на почтительном расстоянии от фонтана, то зазевавшиеся промокли бы до костей. Особенно неприятные происшествия, вроде того, о котором сейчас пойдет речь, случались, когда поднимался ветер. Виконтессу Дарпажон уверили, что герцог Германский, хотя на самом деле он еще не приезжал, находится сейчас с герцогиней де Сюржи в одной из галерей розового мрамора, куда можно было проникнуть, пройдя мимо двойного ряда колонн, возвышавшихся у водоема. И вот когда виконтесса подходила к одной из колонн, сильный порыв теплого ветра изогнул струю. Струя обдала прекрасную даму. Вода затекла виконтессе за корсаж, и виконтесса промокла насквозь, как будто ее погрузили в ванну. Вслед за тем невдалеке послышалось скандированное рычание, до того громкое, что его могла бы услышать целая армия, но перемежавшаяся короткими паузами, как будто оно относилось не сразу ко всему войску, а поочередно к каждому подразделению. Это великий князь Владимир от души смеялся над затоплением виконтессы Дерпажон. Потом он часто говорил, что это был один из самых смешных случаев в его жизни. Когда же кто-то из сердобольных гостей сказал московиту, что эта дама все-таки достойна сожаления, что выраженное им соболезнование было бы ей приятно, и что, хотя ей наверняка перевалилось за 40, но все-таки ни к кому не обращается за помощью, вытирается шарфом и выжимает воду, предательски мочащую край бассейна, великий князь, у которого сердце было доброе, почел за нужное послушаться совета. Едва утихли раскаты его по-военному музычного смеха, как вновь послышалось рычание, но только еще более громкое. «Браво, старушка!» — рукоплеща, как в театре, — воскликнул великий князь. Виконтессе Дерпажон не понравилось, что ее сочли ловкой не по возрасту. И когда, силясь заглушить шум воды, который, однако, без труда покрывал громоподобный голос великого князя, ей сказали: «Кажется, это к вам так что обращался его высочество», то она возразила: «Нет, это он к маркизе де Сувре». Я прошелся по саду, а затем поднялся во дворец, где из-за отсутствия принца, удалившегося со сваном, гости сгрудились вокруг де Шарлю. Так, когда в Версале не было Людовика XIV, гости более тесной толпой собирались у его брата. Когда я проходил мимо барона, он меня остановил. Сзади меня шли две дамы и молодой человек. Они направлялись к де Шарлю, чтобы с ним поздороваться. «Это очень приятно, что вы здесь», — протягивая мне руку, сказал он. «Добрый вечер, госпожа де ла Тремуй, добрый вечер, дорогая Эрмини». Наверное, де Шарлю вспомнил, что он мне говорил по поводу того, что он первое лицо в доме Германтов, и хотя ему так и не удалось подавить в себе раздражение, все-таки он изобразил на своем лице удовольствие, но только в силу своей аристократической заносчивости и своей истеричности поспешил облечь его в форму глубочайшей иронии. «Это очень приятно», — повторил он, — «но главное, очень забавно». Тут он захохотал, и этот хохот долженствовал свидетельствовать о том, что он как будто бы доволен, и в то же время о бессилии человеческого слова выразить его удовольствие. Между тем некоторые гости, зная, как он неприступен, что он способен на дикие выходки, с любопытством подходили и с почти неприличной поспешностью уносили ноги. — Полно, не сердитесь, — коснувшись моего плеча, сказал барон. — Вы же знаете, как я вас люблю. Добрый вечер, Антиош, добрый вечер, Луи Роне. Видели фонтан? — произнес он скорее утвердительным, чем вопросительным тоном. — Правда красиво, изумительно. Конечно, это могло быть еще совершеннее, стоило только чем-то пожертвовать, и тогда ничего прекраснее этого не было бы во всей Франции. Но его и так можно причислить к лучшему из того, что у нас есть. Бреоте вам скажет, что зря его украсили фонариками, но это он говорит для того, чтобы все забыли, что он-то и подал эту нелепую мысль. В общем, ему почти не удалось изуродовать фонтан. Гораздо труднее обезобразить произведение искусства, чем создать его. Впрочем, мы давно уже смутно подозревали, что Бреоте уступает Гюберу Роберу. Я опять присоединился к веренице гостей, входивших в дом. «Вы давно видели мою очаровательную Ариану?» — обратилась ко мне с вопросом принцесса. Она только что встала с кресла, стоявшего у входа, и теперь вместе со мной направлялась в гостиную. «Она вот-вот должна приехать. Мы с ней виделись днем», — продолжала хозяйка дома. «Она мне обещала. А кроме того, вы, кажется, с ней и со мной ужинаете в четверг у королевы итальянской в посольстве. Там будет полно всевозможных высочеств. Я так боюсь». «Высочества не могли быть страшны принцессе германской. В ее гостиных они кишели кишмя». И она говорила: «Мои славные кобурги!» Таким тоном, каким могла бы сказать: «Мои славные собачки!» Да и прибавила она: «Я так боюсь просто по глупости, которая у светских людей берет верх даже на тщеславие». О своей родословной она знала меньше, чем любой учитель истории. Когда речь заходила о ее приятелях, она щеголяла знанием их прозвищ. Спросив, ужинаю ли я на следующей неделе у маркизы де ла Картош, которую часто называли «картошка», и, получив от меня отрицательный ответ, принцесса помолчала. Затем, только для того, чтобы блеснуть дешево доставшимися ей познаниями, чтобы показать, что она не выделяется из ряда, что она, как все, прибавила: «Картошка — приятная дама». Во время моей беседы с принцессой вошли герцог и герцогиня германские. Но мне не удалось подойти к ним, потому что в меня вцепилась жена турецкого посла. Указав на хозяйку дома, от которой я только что отошел, она схватила меня за руку и заговорила: «Ах, да чего обаятельна принцесса! Она лучше всех! Будь я мужчиной!» — продолжала она с оттенком восточной льстивости и чувственности. «Мне кажется, я посвятила бы всю жизнь этому небесному созданию». Я ответил, что и я того же мнения о принцессе, но что я лучше знаю герцогиню. «Между ними нет ничего общего», — возразила жена посла. «Ариана — прелестная светская дама, заимствующая остроумие у Меме и у Бабала, и Мари Жильбер — это личность. Я не очень люблю, когда мне говорят безапелляционным тоном, что я должен думать о моих знакомых. Кроме того, я с гораздо большим правом, чем жена турецкого посла, мог бы судить о достоинстве герцогини германской. А еще потому я был зол на жену посла, что недостатки нашего просто знакомого и даже нашего друга — это для нас сущая отрава, от которой у нас, к счастью, есть противоядие.